Чего тебе? Валюша, привет. Чего тебе нужно ночью от старухи? А че трубку не брала? А? Че трубку не брала? Валя. Я сплю. Как спишь? Так, уже 11. Какой 11? Время 5 утра. Чего? 5 утра уже. 5 утра уже. Че несешь-то? 5 утра, ты как спишь-то? Ты чего такая невеселая? Чего несешь? Че говорю, какая невеселая? 11 вечера! Я же звоню. Я же звоню. Чего звоню? Я же звоню, говорю, я. Ты говори по-русски, ёбаный, нихуя не разберешь. Я же говорю, звоню. Куда звонил? Когда звонил? Вчера. Вчера. С утра? Вчера. Тебе делать нехуй, по утрам звонишь. Ну так ты все уже проснулась. Зачем я тебе нужна? Чё ты мне названиваешь? Побеседовать хотим. О чем? О квартирке. О чем? О квартирке. О квартирке хуй тебе, ты знаешь, блядь. Подохнешь, но не получишь. Хули зря. Сейчас напрягаешься, ебаный. Хуй тебя, почему? Не квартира. А почему? Валюш,